Она спускалась вниз по улице, ведущей к речке. А он стоял возле моста. Он уже давно стоял здесь, нетерпеливо поглядывая на часы. Она спускалась вниз, чуть раскосая, с высоко взбитой прической. Он пошел ей навстречу. Она приближалась, словно спускаясь откуда-то с высоты. Он уже не видел ни домов, ни улицы, ни людей, только ее фигуру и лицо в ореоле высоко взбитых темных волос. Они остановились друг против друга в неловком молчании. Ему казалось, что она слышит, как бьется его сердце. «Я так ждал вас, тебя». Они пошли по направлению к речке, туда, где он только что стоял, ожидая ее. Потом по узкому деревянному мосту и подошли к перилам его. Мелкая речонка, затянутая льдом, вдруг стала широкой и быстрой. Темная вода с плывущими по ней льдинами достигала почти настила моста, а по улице, ведущей к речке, выбивая друг у друга портфели, неслись школьники, целая ватага их, и среди них он. Они бежали, оглашая всю окрестность радостными возгласами. «Река вошла в свои берега, га-га-га, га-га-га». Хотя наводнение было еще в самом разгаре, весь парк, находившийся по ту сторону речки, был залит водой, так что деревья росли прямо из воды, и только за парком, между деревянными домиками, блестели озера, остатки начинающей сходить воды. Вбежав на мост, школьники рассыпались, повиснув на его деревянных перилах. Черная быстрая вода несла крупные льдины. Они ударялись о свои моста, так что мост вздрагивал, и мальчику, тоже повисшему на перилах, казалось, что это не вода движется, а плывет мост, рассекая льдины, и это уже был не мост, а ледокол Седов или Красин, и он был капитаном этого ледокола. «Удивительно», — сказал он, — «почти все в городе сгорело, а этот мост уцелел». Помолчав немного, он посмотрел на девушку. «Сколько вам лет?» «Я с 40-го года». «Значит, все-таки до военного издания». Он снова поймал себя на пошлости, но ему почему-то приятна была мысль, что она родилась до войны. И потом, когда они шли по парку, он расспрашивал ее о детстве. Во время войны они жили с матерью в маленьком городишке, но немцев она не помнила. Да и вообще, что она могла помнить в свои 3 или 4 года? Но он все время пытался представить себе, как мать носила ее на руках и раздобывала где-нибудь в соседней деревне картошку и тащила на себе этот мешок, а дома у них было холодно, заиндевевшее окно, на улице ни души и темно, только вышагивающие немецкие патрули. Но все-таки им ничего не грозило. Немцы проходили мимо и даже несколько раз заходили к ним в дом, чтобы узнать, не прячутся ли у них евреи. На газонах снег был рыхлым и кое-где почернел уже под лучами весеннего солнца. А на дорожках было скользко, текли ручьи, местами образуя озерца. Он держал ее под руку, а она осторожно ступала своими открытыми замшевыми туфлями, выбирая сухие места и вместе с тем стараясь идти в ногу с ним, хотя во всей фигуре ее и в ее движениях все время чувствовалась какая-то настороженность. Он дал ей конфету. Она долго мяла обертку, не решаясь ее выбросить, пока он не вынул бумажку из ее холодной руки. Они проходили теперь мимо летних павильонов с облупившейся краской и со снеговыми шапками, с которых бахромой свисали сосульки. Он из-под тишка поглядывал то на ее профиль, чуть разрумянившиеся щеки и выбивающиеся из-под шапочки темные волосы, то на ее ноги, обтянутые прозрачными чулками. Она все так же осторожно ступала, идя в ногу с ним. На туфлях ее не было ни единого мокрого пятнышка. И на минуту он представил себе, как бы он переехал в этот город и поселился с ней, и они гуляли бы по главной улице города, и она поступила бы в институт, и по вечерам он объяснял бы ей анатомию, потому что все это он прекрасно знал. С велотрека доносился вальс «Дунайские волны», наверное, через репродуктор. По залитому льдом полю скользили на коньках подростки. Мальчики и девочки. На девочках были надеты высокие белые шнурованные ботинки, облегавшие их ноги до самых икр, а по наклонным дорожкам мчались велосипедисты. Никакого ледяного поля не было. Просто ровная, утрамбованная площадка, посыпанная желтым песком, а по наклонным дорожкам мчатся велосипедисты, но звучит тот же вальс «Дунайские волны». Несостоявшийся вечер летнего дня. Ведя велосипед за руль, он подходит к наблюдающим за катанием. Среди них девочка в ситцевом платье, хорошо обрисовывающим ее небольшие, но выпуклые груди и с выпуклыми водянистыми глазами. Она уже давно здесь стоит. Увидев его, она устремляется к нему. Он берет ее за руку, а другой рукой он ведет велосипед, придерживая его за седло. Они идут по парку в быстро сгущающихся сумерках, от речки тянет прохладой и запахом тины, но они направляются в самый отдаленный уголок парка, где все заросло высокой травой и, наверное, даже по вечерам пахнет разогретой хвоей. Нет, это, конечно, было не тогда, потому что этот назначенный вечер был первым вечером войны. Они шли по улице, держась за руки. Ее ладонь была горячая и шершавая, и она спросила его: «Ты женишься на мне?» А может быть, сказала: «Ты все равно на мне женишься». Они возвращались из кино. Когда в зале погас свет, он осторожно положил руку на ее колено. А потом рука его поползла выше. И вот он уже преодолел тугую резинку. Девочка сидела, не шелохнувшись. Она даже, кажется, не дышала. И он тоже не дышал. Только сердца их колотились, как бешеные. Он даже не помнил, какой фильм они смотрели. Нет, с сердцами было раньше. Она убирала их квартиру, потому что мать ее в этот день заболела. И он неотступно следовал за ней из комнаты в комнату. На ней был красный свитер из какой-то дешевой шерсти. Наверное, его переделали из чего-то старого. Или, во всяком случае, перекрасили. Потому что мальчик никогда раньше не встречался с таким запахом. Острым, почти ядовитым. Сколько раз потом ему мерещился этот запах? У него прерывалось дыхание. И тогда он решил, что, вернувшись в свой город, он прежде всего разыщет девочку, которая убирала у них квартиру. Он следовал за ней по пятам из комнаты в комнату. Ядовито пахнущий красный свитер обтягивал две выпуклости на ее груди. Когда они остались вдвоем в комнате, он подошел к ней вплотную и взял ее за руку. Она испуганно смотрела на него своими бесцветными рачьими глазами. Одуревший от запаха красного свитера, он потащил ее к дивану со словами: «А вот я сильнее тебя!» Он не узнал своего голоса, как будто эти слова произнес кто-то другой. Они барахтались на диване, приминая его выпирающие пружины. Он выхватил из ее руки тряпку, которой она вытирала пыль, и отбросил ее в сторону. «Вот видишь, я сильней». Голос его прервался, они неподвижно лежали, ее выпуклые бесцветные глаза смотрели на него с выражением тупой покорности. «Не надо», — тихо сказала она, но она не вырывалась, а лежала неподвижно, прерывисто дыша, и сердца их бешено колотились. Велотрек остался позади, музыка доносилась откуда-то издалека, все те же дунайские волны. Они проходили мимо большого круглого павильона, засыпанного снегом. Дверь его была полуоткрыта. Он подал девушке руку, и, пройдя по оледеневшему сугробу, они оказались внутри павильона. Это была комната смеха, заброшенная, с кучами мусора на полу, с зеркалами на стенах, многие из них были разбиты. Они пошли вдоль стен, останавливаясь у зеркал, словно осматривая выставку картин, превращаясь то в Дон Кихотов, то в оплывшую жиром семейную чету. Возле одного из зеркал она достала расческу и стала поправлять себе волосы. Он попытался привлечь ее к себе, но она выскользнула из его рук. В зеркале, перед которым он стоял, отразился карлик с руками, беспомощно повисшими в воздухе. Схватка между мальчиком и девочкой возобновилась, но он снова оказался наверху. Она дышала тяжело, рот ее был полуоткрыт, выражение ее выпуклых водянистых глаз было бессмысленным. Это были глаза умирающего, они лежали неподвижно, и только слышалось биение их сердец, удары их, вначале быстрые и ровные, постепенно потеряв свою ритмичность, стали беспорядочными, галопирующими. Сын, стоя возле постели отца, выслушивал его сердце.